Как вести себя с аудиторией, в которой есть знакомые люди? Я пытаюсь через них наладить более дружелюбный контакт с группой. В таком подходе меня немного пугает выделение кого-то из группы и как результат деления аудитории. Может, лучше не обращать на знакомых пристального внимания, и в то же время они могут обидеться. Мы уже обсуждали, что оратор руководствуется принципом целесообразно-нецелесообразно при выборе приемов и методов воздействия на аудиторию. Поэтому обиды родственников, друзей и знакомых имеем в виду крупным планом. Впрочем, должен сказать, что мы зачастую переоцениваем чувствительность близких людей к подобному нашему поведению в аудитории. Они ведь понимают, что у вас ответственное выступление, и ждать от вас в этот момент реверансов глупо. Более того, если сидящие в зале знают, что здесь присутствуют ваши близкие, и если они заметят явную работу на них, плохо дело. Аудитория ревнива. Нам же свойственно во время выступления, как говорят киношники, бликовать. То есть поглядывать испытующих в ту часть зала, где находятся значимые для нас люди. Чаще всего это начальник. На тренинге это тренер. Аудитория может пропустить в вашем выступлении что угодно, но не это. Я уже говорил, что аудитория – женская психология. Женщина не терпит равнодушия. Больше равнодушия она не терпит только одной вещи. Когда в ее присутствии оказывают знаки внимания другой. Окончательные выводы делайте сами. Я школьный психолог. Нет, ну, не я школьный психолог, конечно, а это вопрос так начинается. Я школьный психолог. Передо мной сейчас стоит такая задача – убедить родителей помочь школе материально в приобретении программы дополнительного обучения. Мы предлагаем, чтобы дети, родители которых внесут деньги на приобретение программы, по ней обучались. То есть, получается, что деньги как бы становятся платой за обучение. Как бы вы построили разговор с родителями? Я бы выстроил этот разговор по композиционной схеме, которую мы уже с вами обсуждали. Во вступлении вам необходимо установить контакт с родителями, сказать, что вы тоже мать, ну или будущая мать. Или сказать, что, дескать, все мы были детьми и тому подобное. Это объединяющее начало заметно разрядит обстановку, настроит на дружелюбный лад. Далее наступает основная часть, самая продолжительная, в ходе которой вы обозначаете существующую проблему. Описывайте, что может произойти, если ничего не предпринимать. Какие безрадостные перспективы ждут деток. Если вы почувствуете, что напряжение достаточно велико, вы, используя закон маятника, переходите к кульминации, сути предложения. Важно, что суть вашего предложения должна быть решением той страшной проблемы, которую вы только что обозначили. На этом долго не зависайте. Тут же переходите к заключению, в ходе которого поблагодарите родителей за понимание ситуации, скажите что-то объединяющее, выразите надежду и зафиксируйте ближайшие шаги. Переходим к следующему вопросу. Мне намного легче выступать перед аудиторией, войти в контакт с группой, пройти собеседование и так далее, если присутствует эффект спонтанности, то есть нет ожидания. Но так ведь получается не всегда. К тому же парочка таких же новичков, как и ты, заражает тебя своим волнением, и момент ожидания превращается в пытку. Знакомая ситуация. У вас все нормально. Есть эффект перегорания. Вы из тех людей, которые наибольшей продуктивности достигают в моменты цейтнота, в критических ситуациях. Организм входит в ресурсное состояние. Оно не может продолжаться слишком долго. Когда ресурсы исчерпаны, психика расслабляется и входит в состояние торможения. Она чувствует себя примерно так же, как вы чувствовали бы себя в жаркий день после велокросса. А тут выясняется, что необходимо рвануть еще километров 10, при этом желательно поставить мировой рекорд. Неважно, что вы находились на холостых оборотах. Это отличный тип. Ставьте себя сами искусственно в такие ситуации, при которых вы будете выступать спонтанно, будете выступать импровизируя. Вы будете неотразимы в эти моменты. Идем дальше. Радислав, как вы считаете, почему Жванецкий, Альтов и некоторые другие профессиональные юмористы все-таки читают по бумаге? Имидж, что ли, такой? Я бы ответил, что они не исполнители, они авторы. Вот точно так же, как я сейчас. Я не исполнитель, ведь можно было пригласить профессионального диктора, который прочитал бы правильным голосом, без дефектов дикции, без запинок, без интонационно выделяя важные моменты и всю мою книгу. Но мне показалось, что будет лучше, если я сам прочитаю ее в живом разговоре с вами. Хотя, повторю, я не блестящий исполнитель и на радио не работал. Так вот, юморист, о которых идет речь, авторы, они исполнители, они не умеют работать с аудиторией. Вот и прячут глаза в бумагу, не умеют использовать зрительный контакт. Впрочем, есть своя ценность в этом и изюминка. Ну, пожалуй, кстати, исключение Жванецкий. Он хоть и читает по бумажке, но все-таки он с аудиторией работает довольно хорошо. И помнится, ответ на этот вопрос такой у меня получился поэтически несколько. Итак, исключение, пожалуй, Жванецкий. Он будто и не работает с аудиторией, а просто беседует. Но как? Это очень полезный навык, который может быть и врожденным. Откуда он? Может, это море и солнце Одессы? Может, это неповторимые по вкусу арбузы и помидоры? Может, это впитанная с молоком матери привычка говорить хоть что-нибудь по каждому поводу? Может, это расслабленная коммуникабельность расслабленного города, созданного для отдыха, в котором даже опаздывающие на поезд бегут гуляющей походкой? Может, это безнаказанность, процветающая в одном из немногих мест на земле, где ни твоя национальность, ни твоя вера, ни твои слова, ни твои желания все никак не могут стать поводом дать тебе в рожу? Откуда это? Я не знаю. Но это умение держать аудиторию сбивает вокруг Михаила Михайловича толпы даже на самых обычных тусовках. Он сразу расцветает и с едва початым бокалом дает разговор. Я пишу «дает разговор», как говорят, «дает представление». Ибо он не разговаривает, он дает разговор, это Жванецкий. Его можно не любить, его даже нужно не любить, на всякий случай. Но не признать за ним умение овладеть аудиторией нельзя. Может, это потому, что он ее любит? Овладеть по любви, что может быть лучше?